Глава 24. Ничто так не проясняет мышление, как вид конкурента, который хочет вас сожрать. Неизвестный автор. Отработку назначили на завтра после занятий. А жаль, день предстоял не самый простой. Утро начиналось с истории. На этих лекциях мне прекрасно спалось, и пока удавалось скрыть свою тайную привычку. Дима улыбался и помогал мне, прикрывая плечом, пока преподаватель нудно что-то бубнил себе под нос. А вот Слава не одобрял моего поведения на занятиях УКХА. Его правильность иногда сводила с ума. А вот первую в этом году практику по физическим навыкам я запомнила очень хорошо. Не знаю, как остальные студенты, но я просто счастлива была увидеть Тронсена. А он, судя по выражению лица, меня. И мои чувства в разы усилились, когда я услышала его вступительную речь. «Начало второго курса – это начало вашей практики. И если в прошлом году я вас щадил, то теперь не ждите поблажек. Мне стыдно за подготовку некоторых студентов». «Это он, скорее всего, обо мне». «Некоторые преподаватели уже высказали свое мнение по этому поводу. И, надо сказать, я полностью согласен с коллегами. А значит, начиная с этого момента, я буду подтягивать хилый уровень некоторых до серьезных результатов». Вот я сильно подозревала, кому мы обязаны таким поворотом вещей. Не дракон, а ползучий гад какой-то. Выпить бы ему яду. А я с удовольствием ему помогу. «Поэтому вперед, на пробежку! 3 круга вдоль внешней стены Академии!» «Да там бежать несколько километров!» «Побежали, я сказал!» Делать нечего, и мы сорвались с места. Не преодолев и первого круга, я свернула с дороги и, упав на траву, замерла. «Как же хорошо! Кто бы знал!» «Надя, тебе плохо?» Склонился надо мной озабоченный Слава. Они с Димой даже не запыхались, и от этого я злилась еще больше. «Да», – простонала я, – «у вас тут не предусмотрено никакой инвалидности для дарат. Если так будет продолжаться, я не выживу». «Я не понимаю, почему ты в такой плохой форме?» – недоуменно заметил Дима. «А в какой я должна быть?» – пробурчала, прикрыв глаза. «Поспать бы часок». «Почему ты так устаешь? Такие нагрузки мы получаем еще в детстве. Они несерьезны для взрослого мужчины», – начал рассказывать мне Слава. «Скорее всего, дело в том, что я не взрослый мужчина. Я вообще не мужчина. И совершенно не понимаю, зачем издеваться над своим организмом. Мне что, предстоит бегать, работая инквизитором?» «Нет, ты будешь сидеть в кресле и вязать шапочки», – съязвил Дима и увернулся от летящей в него ветки. «Хватит жалеть себя. Вставай. Мы расскажем тебе, как правильно дышать и как бежать», – сказал Слава, беря меня под мышки и поднимая на ноги. «Локти прижми к телу. Ты же не суфле, чтобы они торчали во все стороны. Дыши глубже, ровнее». «Прости, не понял, что ты сказала», – застыл оборотень. «Лучше тебе не знать», – хмыкнул Дима. Он уже запомнил некоторые выражения и меня научил интересным фразам. Постаравшись четко выполнить все советы, я, одолев круг, снова свалилась отдыхать. Потом все повторилось. В итоге, когда я завершила 3-й круг, мне не помогал даже отдых. Еле перебирая ногами, я остановилась около Тронсена. «Раннер, вы меня просто убиваете! Вся группа давно прибежала, но не вы!» Осмотревшись, я никого не заметила. «Все уже разошлись. Это позор, что студент нашей академии в такой плохой форме. Нужно что-то с этим делать». Из воспоминаний меня вырвал толчок Димы. Открыв глаза, я увидела, как дракон скосил глаза в сторону кафедры. Около стола УКХА стоял Вилор и, приподняв бровь, смотрел на меня. Преподаватель вроде бы не заметил, что я сплю, прикрыв глаза рукой. Но этот чешуйчатый гад наверняка все понял. «Раннер, я прошу вас выйти. Мне необходимо сообщить вам условия отработки и еще некоторую информацию», — сообщил наследник драконов. «Идти мне не хотелось, но Велор преподаватель, а я студентка, и он имеет полное право снять меня с занятия». Поднявшись с явной неохотой, я заковыляла в сторону двери, около которой уже стоял старший дракон, всем своим видом показывавший, как он утомился ждать нерасторопную студентку. Я бы стала еще и шнурки завязывать, если бы они у меня были. Но чего нет, того нет. Выйдя в коридор, я повернулась к дракону, готовясь к очередной гадости. «Сегодняшний наряд отрабатываете у рук. С ней я согласовал, так что она вас ждет». «Неожиданно. Почему именно рук? Я думала, он придумает что-нибудь противное. В чем подлянка?» «И не могу не отметить, что меня впечатлило твое рвение». Дракон кивком головы показал на аудиторию. «Как спится?» «Я не спала. Я думала». Надеюсь, хорошо подумала». «Просто отлично». Руки сжимаются на его шее и давят, давят. «Раннер!» «Да?» Перевела взгляд с шеи на лицо собеседника. «Я тебя отпустил. Можешь идти». А я посмотрела на кончик хвоста дракона. Пушистик. Как такая прелесть может быть у такого хозяина? «Раннер!» Процедил сквозь зубы дракон. «Прекрати разглядывать мой хвост и пошла вон отсюда!» В этот момент прозвонил колокол. «Спасибо, но я, пожалуй, останусь», — сладко улыбнулась я. Глаза дракона опасно блеснули, напоминая, что я играю с огнем, после чего Велор направился прочь, а я на физические навыки. В последнее время мне кажется, что жизнь становится совершенно невыносимой. После занятий мы пришли круг в большое каменное помещение, где содержались животные. В последнее время преподавателя можно было найти только здесь. Завидев нас, она радостно заспешила к нам. «У вас наряд, как удачно! Второй курс отрабатывает у меня». Сначала мы ничего не поняли. «Убирает загоны, чистит и моет животных, кормит, помогает моим лаборантам», — пояснила женщина. Мы с ребятами в ужасе уставились друг на друга. «Нет, пожалуйста, только не это! Давайте я лучше помою замок!» – заныла я. «Это возмутительно! Я, оборотень, с живущим внутри животным, буду убирать хлев? Унизительнее занятие сложно придумать!» – возмутился Слава. «Я не согласен», – добавил Дима. «Так, наказания все отбывают. Ни вы первые, ни вы последние. Вашего мнения никто не спрашивает. Шафирану Коренару – третий загон, Раф – восьмой, Ронер – пятый. Список работ прикреплен к дверям загонов. Вперед!» Мрачно взглянув на рук, я с неохотой отправилась вдоль деревянных заграждений. «Так, где у нас цифра 5? Вот она. Зифистук!» Список гласил. «Помыть, высушить, причесать, почистить клетку. Потрясающе! Меня ожидает увлекательный вечер в компании косматого хорька. Как раз этим я и хотела сегодня заняться». Открыв клетку, я необдуманно распахнула дверцу шире, чем нужно, и на меня бросился белый комок меха. Лицо сразу закрыло шерсть зверька, а его лапки намертво вцепились в мою мантию. «Я не так рада тебя видеть, так что отцепись!» — бормотала я, пытаясь обеими руками пригладить длиннющую шерсть, стоящую дыбом. Но пух и волосы продолжали лезть в рот и глаза. Кое-как справившись с шерстью и прижав ее руками, чтоб не лезла куда не нужно, я постаралась отцепить зверька от мантии. Мои попытки прервал звук плевка и незнакомые слова, которые сильно напоминали нецензурную лексику этого мира. Кое-что из услышанного мне понравилось. Слава познакомился со своим заданием. Я избавилась от зверька, только сняв мантию. Повесила ее на крючок вместе с животным и оценила фронт работ. Он оказался немалым. Ужас какой! Взяв в кладовке инструменты, принялась за уборку. По правде говоря, физическая работа и чистка помещений не были для меня в новинку. Сам по себе физический труд не пугал, а вот мытье цепких зверьков... Закончив работу, я сняла мантию с хрюкающим на ней зверьком и понесла ее к ванне. Как же его отцепить? Снова подал голос Зефистук, видимо, почуяв неладное. Меня отвлек всплеск, и я увидела мокрого с головы до ног Диму, который пытался запихнуть Нетронуса, животное, похожее на паука с иголками, в ванну. Натыкаясь на острые отростки, Дима шипел и матерился, иногда на моем языке. Со стороны это выглядело так, будто дракон топит зверька, то погружая, то вынимая его из воды, при этом его намыливая. Сейчас Дима, снова погрузив животное в воду, смывал мыло. Если встречусь с его невестой, нужно будет сказать, чтобы не позволяла ему купать их детей. Критиковать это, конечно, хорошо, но нужно сообразить, как я буду полоскать свое наказание. Я с сожалением посмотрела на мантию и засунула ее в воду прямо с Зефисом Тугом. Не нравится ему вода, но ничего. Побыстрее намылив зверька, я старалась промыть длинную шерсть и подшерсток. А сделать это непросто. В итоге, после долгих мучений, я вытащила чистого хорька из ванны. Я мокрая, мантия хоть выжимай, и повсюду волосы. Простенькое чистящее заклинание здесь не поможет. Вздохнув, я щелкнула пальцами, прошептала заклинание и начала сушить Зефиса Туга. Он все время только жалобно хрюкал, так что провести процедуру оказалось несложно. Полчаса стараний, и передо мной сидит большой пушистый шар. Сложности начались, когда я, взяв щетку, начала его расчесывать. Несмотря на то, что я перед сушкой вычесала мокрую шерсть, дело продвигалось с трудом. Ситуация сильно напоминала сцену из фильма «Полосатый рейс». Создание прически «Я у мамы дурачок». Ужасно устав, я, насколько это возможно, привела шерсть хорька в порядок и, засунув его обратно в клетку, с невероятным облегчением захлопнула ее дверцу. Теперь нужно найти ребят. Дима обнаружился около своего загона. Он, грязный и измученный, сидел на небольшом выступе и бубнил под нос. «Уму непостижимо. Я убираю клетки за животными. Что дальше?» «У брата своего спроси», — предложила я, находясь прямо-таки в лучезарном настроении. Мрачно на меня взглянув, дракон ничего не ответил. «Пойдем найдем Славу и потопаем отсюда». Оборотень заканчивал полировать панцирь своего питомца, который был немного помятым, но живым. Вернувшись в комнату, я походила на доярку из Хацапетовки. Выглядела просто ужасно. Вуку проводила меня в ванную круглыми глазами, а потом весь вечер расспрашивала, где я была. Про наряд она не поверила. А через неделю мы получили еще один наряд от Надима, и на этот раз виновником стал дракон. Видно, преподаватель решил отыграться на младшем брате Велора, а пострадали, как всегда, трое.